Значит, следующая наша тема большая. Гражданская война и интервенция в России. Причины, этапы, итоги. Причины гражданской войны. Первая римская. Первая арабская. Крушение самодержавия. Точка. Приход большевиков к власти вооруженным путем. Второе. Острые противоречия между большевиками и другими левыми партиями. Третье. Экономическая политика большевиков. Второе римское. Причины интервенции. Первое арабское. Экономические и геополитические интересы европейских держав. Точка. Стремление разрушить Россию. Второе. Продолжение военных действий между Антантой и Германией в 18 году. Третье арабское. Борьба англичан и французов с лета 18 года с большевиками. Неприятие странами Антанты лозунга мировой революции, национализации собственности, отказа большевиков платить по долгам царского правительства. Одновременные контакты разведок и дипломатов стран Антанты с руководством большевиков. Третье римское. Противники большевиков накануне и в ходе гражданской войны. Двоеточие. Расклад сил. Первое арабское. Умеренные социалисты. Скобочка. Правые эсеры-меньшевики, создавшие свои правительства в Самаре, Омске, Томске. Второе. Крайне левые социалисты, бывшие союзники большевиков. Это анархисты и левые эсеры. Третье. Белое движение. Двоеточие. Основные требования. Созыв учредительного собрания. Защита прав собственности граждан. Лозунг «Единой и неделимой России». «Единой и неделимой России» в кавычках. И это сразу же создавало конфликт между казаками и, скажем, Деникиным. Потому что казаки хотели отдельный. Они вообще говорили, в какой-то момент сказали, красные и белые – это русские, а мы казаки, это мы другие. Здесь, в кавычках, не предрешенчество. Белые генералы были толковыми военными, но очень плохими политиками. И если красные сразу сказали, земля крестьянам, там, другое дело, они это нарушали. Белые генералы говорили, мы военные, мы не занимаемся политикой. Вот выиграем войну, повесим Ленина и Троцкого на Красной площади – и тогда решим, что делать с землей. Крестьянская психология отвечает на это так. Ага, не предрешенчество, да? Это они обмануть хотят нас. Это обмануть хитрые городские люди, хотят обмануть все верным помещикам. И крестьянина вот это непредрешенчество, тезис о непредрешенчестве, очень раздражал крестьян. Четвертое римское. Основные этапы гражданской войны. Первое арабское. Общая периодизация. А. Май-ноябрь 18 года. Б. Ноябрь 18-го, февраль 19-го. В. Март 19-го, апрель 20-го года. Г. Май-ноябрь 20-го. Второе арабское. Первый этап. Май-ноябрь 18-го года. Здесь мятеж чехословацкого корпуса в Челябинске 26 мая 18-го года. Вот начало гражданской войны это 26 мая 18-го года, когда в основном среди них были сильны правые эсеры и меньшевики среди чехов. Вот они восстали против большевистского правительства. Антибольшевистские восстания. Критическое положение Красной Армии к концу лета 18 года. В скобках. 75% территории Советской России в руках антибольшевистских сил. Создание Реввоенсовета под председательством Троцкого 2 сентября 18 года. Организация четырех фронтов. Создание Совета рабочей и крестьянской обороны. Во главе с Лениным 30 ноября 18 года. Третья арабская. Второй этап. Ноябрь 18-февраль 19 года. А. Аннулирование Совнаркомом Брестского мира. Военные действия Красной Армии в Белоруссии, на Украине, в Латвии и Литве. Создание там большевистских правительств. Б. Контрнаступление белых сил Антанты и польской армии Галлера. В. Интервенция. Черное море, Белое море, Дальний Восток. Четвертое. Третий этап. Март 19 года, весна 20-го. Это вот когда все решилось. Здесь наступления во множественном числе было, их было два. Юденича на Петроград. В скобочках весна-лето и сентябрь-октябрь 19 года. Предложение Антанты большевикам и белым заключить мир и разделить Россию на две части. 19 год. Антанта предложила руководству большевиков и руководству белых: давайте встретимся на Принцевых островах около турецкого побережья и давайте разделим Россию. Будет белая Россия, красная Россия. И большевики сказали: давайте. А белые сказали: нет. И после этого Антант практически перестал помогать белым. Наступление Колчака, март 19 года. Разгром Колчака красными в мае-июне 19 года. Наступление Деникина, май-октябрь 19 года. Рейд Мамонтова, сентябрь 19 года. Корректировка курса большевиков по отношению к Середняку. Точка, запятой, ошибки белых в их политике по отношению к крестьянству. Создание красными конной армии. Егорлыкская операция-разгром Деникина. Пятое, четвертый этап. Май-ноябрь 20 года. А. Русская армия Врангеля. Русская армия в кавычках. Б. Штурм Перекопа и взятие Крыма 6-й ударной армии и махновцами. Ноябрь 20 года. Штурм Перекопа и взятие Крыма 6-й ударной армии и махновцами. Ноябрь 20 года. В. Советско-польская война 20-21 года. Г. Разгром Бухарского эмирата. Август-сентябрь 20 года. Д. Установление большевистской власти в Закавказье. Ноябрь 20-го, февраль 21-го. Шестое. Гражданская война на Дальнем Востоке. А. Образование Дальневосточной Республики, ДВР, апрель 20 года. В. Контрнаступление Народно-революционной армии ДВР под командованием Блюхера. А Блюхер, нам фамилию, мы нигде не помним, не встречалась нам такая фамилия, когда мы говорили об Отечественной войне 12 года. Там был русский такой генерал Блюхер, под командованием которого воевали как прусаки, так и русские в какой-то момент. И вот один из предков, дальний-дальний предок, вот этот генерал, который стал Блюхером, он вернулся в деревню, и в деревне ему дали прозвище Блюхер, потому что он воевал под командованием прусского генерала Блюхера. Так это и закрепилось. Поэтому такая странная фамилия человека из деревни, который потом стал маршалом, который потом был репрессирован Блюхером. Победа под Волочаевкой, эвакуация к 1 ноября японских войск, вхождение ДВР в состав Советской России 15 ноября 22 года. То есть, как японцы только ушли, ДВР тут же попросилась в состав Советской России. Пятое римское. Причины победы большевиков и поражения белых. Первое. Обеспечение большевиками поддержки мелкого и среднего крестьянства. Просчеты белых в их политике по отношению к крестьянству. Второе. Успех большевиков в создании массовой армии. В скобочках. До 5 миллионов. У белых столько не было. До 5 миллионов, сколько накали, и ее командного состава. В скобочках. Привлечение на службу царских генералов и офицеров. 40 тысяч царских генералов и офицеров пошли служить большевикам. И далеко не все шли служить, потому что их семьи брали в заложники. Многие считали, что большевики – это единственная сила, которая может сохранить целостность государства. И они не ошиблись. Третье. Создание большевиками прочного тыла. Контроль большевиков над промышленным центром страны. Четвертое. Партизанское движение в тылу белых. Около 300 тысяч находилось людей в партизанских отрядах против белых. Это не значит, что они красных любили. Просто огромная территория занята белыми. Белые вели себя жестко по отношению к крестьянству. Крестьянство ответило партизанской войной. Пятое. Умелая комбинация большевиками интернациональных и патриотических мотивов в своей пропаганде. Шестое. Неадекватность политики непредрешенчества белых. Седьмое. Отсутствие у белых единого центра. Разобщенность действий сил. Вот, например, когда было наступление Колчака, Деникин его не поддержал. Колчак был разбит, и Деникин потом действовал в одиночку. Потому что каждый из них хотел ехать на белом коне в Москву, повесить большевичков и стать героем освобождения России от большевиков. Поэтому не было координации действий. Если бы они, Колчак и Деникин, скоординировали свои действия, большевикам пришлось бы очень туго. Особенно во время наступления Деникина. Восьмое. Малочисленность белых армий по сравнению с красной армией. Девятое. Негибкость руководства белых в отношениях с казачеством и национальными окраинами. В отношениях с казачеством и национальными окраинами. То есть казак говорит, хотим автономию, а Деникин им говорит, никакой автономии, единое и неделимое. Побьем большевиков, тогда разберемся. Большевики поступили проще, они говорят, да-да, конечно, автономия. После победы свернули всем бы шею. То есть в этом отношении, белые генералы были неплохими военными, но очень плохими политиками. Десятое. Позиция представителей Антанты, ориентированная на затягивание гражданской войны и максимальное ослабление России. Шестое римское. Последствия гражданской войны для России. Первое. Разрушение экономики. Ущерб 50 миллиардов золотых рублей. Второе. Гибель в военных действиях. от красного и белого террора, от болезней и голода около 10-12 миллионов человек. Третье. Иммиграция огромной части элиты, более 2 миллионов человек эмигрировало из страны. Седьмое римское. Значение гражданской войны для большевистского режима. Первое. Подавление большевиками не только белых, но и своих оппонентов в социалистическом лагере. То есть большевики в ходе гражданской войны придавили не только белых, но и ту часть социалистов, которая их не поддерживала. Второе. Милитаризация партии. Третье. Максимальная централизация и иерархизация партии. Создание уч-распред-отделов, ЦК РКПБ, 20-й год, в скобочках. Распространение их деятельности на государственное управление, 22-й год, тире, рождение номенклатуры. Значит, это вот план темы. Гражданская война в России была, с одной стороны, следствием действий большевиков, их политики в деревне, как мы с вами на прошлой лекции по военному коммунизму видели, с другой стороны, сопротивление большевикам как социалистических партий умеренных, так и представителей старых классов. Большевики разогнали учредительное собрание и тем самым противопоставили себя значительной части населения страны. Особенностью гражданской войны в России было ее переплетение с военной интервенцией стран Антанты, которая с самого начала имела своей целью ослабление России, а в какой-то момент стала преследовать целью расчленения России. В декабре 1917 года, пожалуйста, отметьте это, Англия и Франция заключили соглашение о разделе европейской части России на зоны влияния. Декабрь 1917 года. То есть большевики тут пришли к власти, учредительное собрание еще не собралось, но Англия и Франция уже договорились, делим европейскую часть России. В январе 18 года Румыния захватила Бессарабию. В феврале турки ввели свои войска в Закавказье. То есть шакалы начали рвать тело России. Сразу же после заключения Брестского мира в марте 18 года в России появились первые контингенты войск Англии, Франции, США и Японии. Я напоминаю, что официально их пригласил Троцкий для борьбы с немецкими, с немцами. Но эти контингенты были невелики, и они не могли всерьез влиять на политическую военную обстановку в стране. Значит, давайте посмотрим на первый этап войны. Как началась гражданская война? Вот когда задаешь этот вопрос, что стало началом гражданской войны, как правило, почему-то вспоминают сразу там белых. Все началось значительно и проще, и сложнее одновременно. Гражданская война началась 26 мая 1918 года мятежом в Челябинске чехословацкого корпуса. Это примерно 35-45 тысяч человек. Значит, что это был за корпус, почему он оказался в Сибири? Те славяне, чехи, словаки, которые либо попали в плен, либо дезертировали из армии Австро-Венгрии, они на территории России изъявили желание воевать против немцев и австро-венгров. И из них был создан чехословацкий корпус, который формально считался частью французской армии. Но чехословацкий корпус, да, и он должен был быть переброшен на Западный фронт. Но чешские братья швейки решили, что они, это опасно ехать на Западный фронт через всю Россию. И как-то очень быстро. Вот. Они решили поехать по-другому. Они решили двинуться на Дальний Восток, переплыть Тихий океан, пересечь Северную Америку, пересечь Атлантический океан и оказаться на Западном фронте. И они находились в Челябинске. Оказались на тот момент, точнее, они были растянуты на сотни километров, но вот активная часть была в Челябинске. И в это время вдруг заключается мирный договор между Германией и Австро-Венгрией. И немцы говорят: а вот этих вот, которые в плен попали, которые дезертировали, ну-ка вот сюда, мы им объясним, как себя надо вести. И Троцкий дает телеграмму властям в Челябинск разоружить чехословацкий корпус и выдать немецким товарищам, с которыми мы договорились миром. Но поскольку славянские товарищи понимали, что им грозит австро-венгерские товарищи, они решили на смерть не идти, они решили, ну раз большевистская власть так с ними поступает, они подняли мятеж и свергли красную власть в Челябинске. И это стало сигналом для свержения власти по всей вот этой вот линии, где растянулись эшелоны. Вспыхнуло, это стало катализатором, вспыхнуло 130 антисоветских, антибольшевистских крестьянских восстаний. Как вот только вспыхнул этот мятеж. по своим политическим взглядам руководство чехословацкого корпуса были умеренными социалистами. То есть, обратите внимание, война началась как гражданская война между большевиками, левыми социалистами и умеренными социалистами. Потом добавились белые и все остальное. Значит, комитет, что еще было? В Самаре часть членов учредительного собрания переехала в город Самару и создала там свое правительство. Назывался он комитет членов учредительного собрания или комуч. Другая часть социалистов в Томске создала временное сибирское правительство. То есть возник целый ряд умеренно-социалистических или буржуазно-монархических, их называют. Но подчеркиваю, буржуазно-монархическими их можно считать только условно. Дело в том, что более 90% белых не были сторонниками монархии. Они были сторонниками учредительного собрания. Поэтому, когда большевики говорили, белые хотят восстановить царскую власть в России, они обманывали население, белые не ставили такой задачи. Они вообще говорили, не предрешенчество. И ясно, что монархию они бы не стали восстанавливать. К исходу лета 18 года положение Красной Армии стало критическим. И хотя летом 18 года большевистское правительство объявило об обязательной военной службе, численность армии выросла до 800 тысяч человек, качество этих вояк было очень слабым, и было массовое дезертирство. В ответ большевики ввели систему заложничества, но она работала только на офицеров, на солдат она плохо работала. По настоянию Троцкого для командования армии было привлечено около 30-40 тысяч бывших царских офицеров. Но при каждом царском офицере состоял надсмотрщик. Как он назывался? Политкомиссар. Они были политкомиссары, вообще были при каждом руководителе. При Чапаеве, например, был политкомиссар, фамилии Фурманов, который потом и напишет Чапаев и мятеж. Как позднее заметил Троцкий, вливание вот этих 30-40 тысяч офицеров стало одной из главных причин побед Красной Армии. Но плоды эти пришли позже. Сначала было очень-очень плохо. В августе 18 года при ВСНХ была организована комиссия по производству военного снаряжения. И вот здесь большевикам крупно повезло. Дело в том, что основные склады одежды, боеприпасов были в Петрограде. Это были летные кожаные куртки, склад которых находился в Петрограде. И когда была создана ВЧК, нужно как-то одеть было чекистов. И им раздали вот эти вот кожаные куртки. То есть большевикам очень повезло. Склады были в Петрограде, чуть меньше в Москве. Это склады одежды, склады провианта, боеприпасов, оружия. И все досталось большевикам, потому что они контролировали центр. Кроме того, в центре было много железных дорог. И можно было быстро перебрасывать войска. Значит, был создан Реввоенсовет с главным командованием и штабом при нем. Главком полковник Вацетис, бывший полковник, естественно, начальник штаба Костяев. И было образовано 4 фронта. Приказ обо всех этих назначениях был выполнен всеми, кроме военсовета Северо-Кавказского военного округа. Туда входили Сталин, Ворошилов и Минин со своим штабом в Царицыне. И вот здесь произошло очень серьезное столкновение между Сталином и Троцким. И по настоянию Троцкого Ворошилов и Сталин были отозваны. Сталин здесь проиграл. Вот с этого момента вражда Сталина и Троцкого приобретает абсолютно откровенный и открытый характер. А второй этап гражданской войны. Ноябрь 18-го, февраль 19-го года. 13 ноября СНК аннулировал Брестский мир и бросил Красную Армию на Украину, Белоруссию и Прибалтику. В результате в ноябре-декабре 2018 года возникли большевистские правительства на Украине, Латвии, Литве и Белоруссии. Это привело к контрнаступлению белых, вмешались поляки, ну и естественно Антанта. Между тем, после поражения Германии силы Антанты активизировались в России по борьбе с большевиками. Но в то же время дипломаты Антанты и разведчики, они контактировали и с большевистским руководством. То есть они играли на два фронта. В конце ноября 18 года англо-французская эскадра в 32 вымпела, то есть на корабле есть вымпел, и моряки говорят 32 вымпела, это 32 корабля, появилась у черноморских берегов в России. В Батуми и Новороссийске высадились англичане, в Одессе и Севастополе французы, К февралю 2019 года силы интервентов на юге России насчитывали 130 тысяч человек, на Дальнем Востоке 150 тысяч и на севере 20 тысяч. Однако солдаты и матросы не хотели воевать, их командование боялось их революционизации, и действительно, например, на французских кораблях вспыхнули мятежи. И уже в апреле, отметьте себе, пожалуйста, в апреле 2019 года началась эвакуация интервентов. А через год, в 2020 году, ни одного иностранного солдата в европейской части страны уже не было. На Дальнем Востоке оставались только японцы. Таким образом, не стоит преувеличивать значение интервенции. Стоит говорить о серьезном вмешательстве иностранных держав в ход процесса войны. Они его стремились всячески затянуть и расколоть Россию на части. Третий этап, когда произошли главные события в гражданской войне, март 19-го, весна 20-го года. Весной 19-го года началось наступление корпуса генерала Юденича на Петроград. И 10 июня ЦК партии признал Петроградский фронт фронтом первой важности. Сюда были переброшены резервы, и в июне Юденич был остановлен. Нужно сказать, что большевики его задавили просто количеством. В сентябре 19-го года Юденич предпринял новое наступление, и в октябре над Петроградом нависла угроза захвата. Только чрезвычайные меры переброски сюда огромного количества людей позволило отбросить Юденича и разгромить его. Ну и здесь горячие эстонские парни помогли. Дело в том, что в Эстонии была часть армии, и она готова была прийти на помощь Юденичу, так сказать, офицеры, солдаты, но эстонцы их не пропустили, и Юденич потерпел поражение. В марте 19 года 300-тысячная армия Колчака, который объявил себя в ноябре 18 года верховным правительством России, и о формальном подчинении ему заявили другие руководители Белого движения, включая Деникина, но он заявил, но не поддерживал, начал наступление по широкому фронту от Урала до Волги. Хочу напомнить, что Колчак в это время действовал как представитель Великобритании и США. В это же время к Саратову двигалась армия Деникина. И если бы эти две армии соединились, то шансы на успех были бы очень велики. Но Колчак хотел войти в Первопрестольную один, заторопился, и большевики нанесли ему поражение под общим руководством Фрунзе. В конце апреля 19 года Красная армия перешла в наступление, белые не успели перегруппировать свои силы и создать запланированный тройной заслон. В июне красные освободили Уфу, знаменитое сражение на реке Белой. Армия Колчака начала отступление и рассыпалась. Колчака задержали белочехи. Вместе с Колчаком к ним попал золотой запас. И белочехи выдали его сначала эсерам, а потом он попал красным вообще. Они его разменяли. Мы уходим с золотым запасом, но отдаем вам Колчака. Колчака, естественно, расстреляли в феврале 2020 года. Так закончилась эпопея Колчака, началась эпопея Деникина. Еще весной Деникин начал наступление, весной 2019 года. И летом 2019 года главным театром военных действий в гражданской войне стал Южный фронт. 3 июля генерал Деникин во главе 100-тысячной армии начал движение на Москву. В середине осени он взял Курск и Орел. Деникин контролировал территорию 820 тысяч квадратных километров с населением 42 миллиона человек. Большевики начали готовиться переходить на нелегальное положение. Наиболее нервные из них начали жечь партбилеты и восстанавливать буржуазные знакомства. В августе-сентябре корпус генерала Мамонтова совершил рейд по тылам Южного фронта. Мамонтов прорвал фронт, атаман Мамонтов, и пошел по красным тылам. Реальные боевые действия длились только неделю, потому что за эту неделю белые захватили огромное количество конфискованного чекистами, и которое было, так сказать, складировано в ЧК, золото, драгоценности, драгоценные иконы. Все это мамонтовцы положили в обоз, но и с таким обозом уже наступать нельзя было. И они решили возвращаться во свояси. Их преследовали красные, и длилось это преследование 3 недели. То есть весь мамонтовский рейд 4 недели, из них неделя боевые действия вперед, а затем 3 недели они отступали. сколько набрали мамонтовцы. Значит, генерал Маевский рассказывал, что он на своем автомобиле 2,5 часа ехал мимо обоза Мамонтова. Когда Мамонтов вернулся в Новочеркасск, он отдал огромное количество золота, если не ошибаюсь, 180 килограмм, на то, чтобы новочеркасские церкви покрыть золотом. А потом, учитывая, что у казаков были напряженные отношения с Деникиным, казаки решили, раз мы так хорошо сходили за зипунами, раз мы столько набрали, а ради чего мы будем дальше воевать? Красные — это русские, белые — это русские. Пусть они воюют друг с другом, а мы отсидимся в станицах. Вот мы тут, так сказать, награбили кое-чего, прихватили. Ну, мы переждем, кто из них победит, а мы потом, так сказать, выйдем. И казаки ушли. То есть по две причины. Политическая, потому что казаки хотели автономии, а Деникин им их не давал. И вторая причина чисто экономическая. Все, они решили, что они материальные проблемы свои, материальные нужды удовлетворили. Пусть дальше воюют и белые. Что такое казаки были во время гражданской войны? Это кавалерия. Кавалерия — это как танки во время Второй мировой войны. И вот представляете, кого белые лишились кавалерии. То есть, грубо говоря, казаки предали белых. Но вышло это казакам боком. Дело в том, что казаки вернулись по станицам, стали ждать исхода военных действий, припрятали золотишко, и, как я читал в одной из книг, в 30-е годы чекисты вместе с внутренностями отбитыми выяснили все секреты, куда казаки прятали золото. То есть очень интересная вещь. Казаки въехали в русскую историю с обозом и выехали из нее. Въехали, кто помнит, почему мы говорили про, мы говорили тогда про первую русскую смуту начала 17 века. Кто помнит, почему, то есть кто напомнит эпизод, который позволяет нам говорить, что казаки въехали с обозом в русскую историю? Минину Пожарскому нужна была помощь, чтобы одолеть эту Москву. Совершенно верно. Минину Пожарскому нужна была помощь против поляков, и они попросили казаков Трубецкого помочь. Казаки отказали, и тогда Минин сказал: ребят, обоз заберете весь. И тогда они взяли обоз. То есть с корыстным обозом казаки въехали в нашу историю, а здесь они решили, ну и, так сказать, на самом деле они тем самым выехали из русской истории с обозом, предали белых. Кончилось это плохо и для белых, и для казаков. В октябре 19 года у Деникина возникли трудности двух отношений. Во-первых, ушли казаки, во-вторых, он очень сильно растянул линию наступления фронта, а у Деникина была небольшая армия. И, кроме того, началось разложение белой армии. Это сначала в белой армии были идеалисты, офицеры и студенты. Потом белая армия стала разбухать, она стала грабить население, устраивать погромы. И это очень портило отношения с крестьянством, чем умело воспользовались большевики. Реакция большевиков на успехи Деникина стала формирование кавалерии, своей Красной конной армии. И был выдвинут лозунг троцким «Пролетарии на коня». И был создан конный корпус Думенко. Думенко потом погиб. И в результате, кто у нас считается официально создателем первой конной армии? Буденный. Совершенно, совершенно верно. Хотя Буденный знал, не он создал первую конную армию. Потом уже в конце 20-х, начале 30-х годов, когда стали публиковать книги о конной армии, и Буденный решил сделать Сталину приятное и подарил ему книгу, где было написано «Настоящему создателю конной армии, товарищу Сталину». И он ему подарил эту книгу. А Сталин ему тут же подарил тоже такую же книгу, где было написано «Настоящему создателю конной армии, товарищу Буденному». Вот. Но на самом деле конную армию создавали Думенко и Миронов, потом Буденный их устранил. У нас вообще очень почему-то создалось такое впечатление, и в мемуарах Жукова тоже такая правая свинья, что Буденный был таким очень недалеким человеком, рубакой туповатым. Это не так. Буденный был очень хитрым, очень умным человеком, трезво оценивавшим ситуацию. Поэтому остался в живых. Исконного корпуса Думенко, запомните эту фамилию, этот человек заслуживает, чтобы вы помнили, получилась конная армия Буденного. В декабре 19 года она владела Харьковом и Киевом, а в феврале 20 года Одессой. Во второй половине февраля, первой половине марта 20 года в ходе Егорлыцкой операции красные под руководством Тухачевского разгромили деникинцев, которым пришлось эвакуироваться в Крым. У белых была еще одна слабость. Дело в том, что старые генералы, ну относительно старые, Деникин, Юденич, они не очень пускали молодежь. А у белых была очень талантливая молодежь в командном составе. Это генерал Врангель, генерал Слащев. И вот после того, когда Деникин потерпел поражение, Антанта надавила и возглавил остатки разбитой армии Деникина, которая стала называться русской армией, Врангель, который тут же вступил в конфликт со Слащевым. Двум медведям в одной берлоге не ужиться. Четвертый этап. Весна, ноябрь 20-го года. Это последний этап гражданской войны. Новым главкомом стал Врангель. В армии у него было, по разным оценкам, от 25 до 50 тысяч человек. У большевиков в это время армия была почти 5 миллионов. Но боеспособность большевистской армии была слабая, но они могли просто, сказать, задавить число. Французы предложили Врангелю действовать совместно с поляками, которые в это время воевали с Советской Россией. Но Врангель, исходивший из идеи единой и неделимой России и понимавший, что поляки потребуют уступок, отказал. В июне Врангель высадил десант на Дон и Кубань. Это наступление было отбито. А в октябре красные создали мощный кулак под руководством Фрунзе. Армия 130 тысяч человек, к которой присоединился Махно. Большевики очень много, что пообещали Махну, но обманули его. И в ноябре 6-я ударная армия Фрунзе перешли в гнилое болото Сиваш и овладели Перекопом. Результат – победа, по сути, в гражданской войне. Разгром белой армии. И на этом, по сути дела, на этом война закончилась. Большевики победили, потому что оказались лучшими политиками. Они очень гибко подходили. Сегодня давим крестьянство. Ага, крестьянство побежало к Колчаку и Деникину. Нет, мы замеряемся с крестьянством. Дальше. Большевики интернационалисты, но когда нужно, они говорили, мы за, так сказать, неделимую Россию и так далее, и так далее. Кроме того, нужно помнить, что в самом руководстве большевиков было две группировки. Одна — это интернационал-социалисты, это Троцкий, Ленин, которые, точнее, прежде всего Троцкий, которые были за мировую революцию. Была часть, которая этого не хотела. А Ленин лавировал, ему нужно было, так сказать, просто оставаться у власти. Но постепенно он эволюционировал к линии Троцкого. Очень важный момент с точки зрения дальнейшего развития большевистского режима заключался в том, есть такое правило из теории систем. Генезис системы определяет ее функционирование. Большевики сложились как партия в ходе гражданской войны. Две вещи. Жесткая централизация и дисциплина и милитаризация партии. То есть партия — это полувоенная организация. Никаких отклонений, шаг влево, шаг вправо. Попытка к бегству, прыжок на месте, провокация. Никаких отклонений. Кстати, только так и можно было выиграть. Очень большую роль сыграло наличие генералов и офицеров, которые поставили на большевиков как создателей, воссоздателей будущей империи. И как показала практика, они не прогадали. Забегая вперед, в 23-м году провалилась революция в Германии. Пришлось срочно менять смысл советского герба. Советский герб был — это серп и молот. И сначала это означало, молот — это немецкий пролетариат, серп — это русское крестьянство. Но когда в Германии провалилась революция, стало понятно, что нужна, сказать, другая интерпретация. И она была выдвинута во время НЭПа. Это союз российского пролетариата и российского крестьянства. Очень важной была еще одна вещь. Вы знаете, мы с вами говорили, что господствующая группа советского общества называлась номенклатура. Вот номенклатура сложилась в 20-22 годах. Поскольку нужно было очень быстро, мобильно распоряжаться кадрами, большевики создали учраспред, то есть учетно-распределительный отдел. Сначала он распространялся только на партийные должности. То есть был прописан список должностей, реестр. И против каждого писалась фамилия человека, который может занять эту должность, ну и там еще 2-3 фамилии, кто может его заменить в случае гибели, в случае переброски на другую должность. Это и есть номенклатура. Кроме того, в 22-м году вот этот принцип учраспреда, он был распространен вообще на всю систему власти. Так родилась номенклатура, отмененная в 89-м году. То есть можно сказать, что гражданская война, собственно, оформила большевистскую партию как вот такую партию нового типа, как партию, которая взяла всю власть. И большевики очень хорошо почувствовали, что они могут руководить страной. Проблема только заключалась в том, что часть большевиков ждала мировую революцию, и Троцкий этого ожидал. И, собственно, большевики, Троцкий и Ленин полагали, что в Европе произойдет революция в Германии, они переедут в Берлин, Берлин будет столицей Европейских Соединенных Штатов. В 23-м году провалилась германская революция, и, забегая вперед, встал вопрос о том, а как дальше. И началась борьба между теми людьми, которые считали, что социализм можно построить в одной стране, в России, это команда Сталина, и стоявшие за ним генералы-офицеры, совершавшие большевистский переворот в октябре 17 года, и интернационал-социалисты Троцкий, Зиновьев, Каменев и Ленин встал очень четко на эту позицию. Все закончилось в 26-м году победой тезиса о строительстве социализма. В 27-м году, опять же забегая вперед, в день своего рождения, а день рождения у Троцкого был 7 ноября, в день Октябрьской революции, троцкисты попытались организовать военный путч, он провалился. В 29-м году Троцкого высылают из страны, и происходит, так сказать, победа вот этого сталинского курса.